что не случайно из переписки со старыми друзьями остались в основном лишь поздравительные письма. Отмечая столь важное обстоятельство, продолжая просматривать материалы, ловлю себя на мысли, что все-таки хочется добыть хоть самую малость, но фактических доказательств, несмотря на ничтожные шансы. К тому же история учит, что уничтожить все свидетельства чего бы то ни было практически почти невозможно. Что-то непременно всплывает, заявляет о себе, если не прямо, то косвенно. Вот эти-то, пусть косвенные свидетельства, я и стремлюсь отыскать. Особо пристального внимания требуют документы, относящиеся к 1855-му, началу 60-х годов. Первая половина 50-х прошла для Павла Третьякова в плане духовном под знаком упорнейшего саморазвития, самообразования. Чтение запоем, посещение театров и концертов, знакомство с художественной жизнью России, обсуждение с друзьями всех волнующих проблем — это было прослежено в предыдущей главе. В 1855-м уже накоплена определенная база знаний, уже есть свои пристрастия и привязанности, позволившие в следующем году начать собирательство. Начать не с красивеньких, слащавых или помпезных изображений, а с маленьких, непритязательных жанровых картин, тех, что правдивее и полнее других, отражали повседневную жизнь. Очевидно, дух времени не обошел стороной Павла Третьякова, с жадностью знакомившегося со всем новым. А новое было. Крымская война 1853-1856 годов оказала огромное влияние на общественную и политическую жизнь России. Отсталость крепостнического государства стала явной для всех. Крепостное право препятствовало экономическому и культурному развитию страны. Кризис феодально-крепостнического строя предельно обострился. Повсюду начались крестьянские волнения. В обществе широко развернулась критика самодержавно-крепостнического строя. Началось формирование революционно-демократического течения, опиравшегося в своей борьбе на издание вольной русской типографии Герцена и на журнал «Современник», руководимый Чернышевским и Некрасовым, а позднее и Добролюбовым. В 1855 году Герцен выпустил первый номер нового печатного органа «Полярная звезда». Он дал своему изданию то же название, что и носил литературный альманах Бестужева и Рылеева, и напечатал на обложке изображение пяти казненных декабристов, подчеркнув преемственность ведущейся освободительной борьбы. В этой первой книжке «Полярной звезды» Герцен писал о положении в России. «Все в движении, все потрясено, натянуто. И чтоб страна, так круто разбуженная, снова заснула непробудным сном. Но этого не будет. Из России потянуло весенним воздухом». Весенний воздух будоражил сердца и умы молодежи. Дышал ли им Павел Третьяков? Читал ли он издание революционной демократии? Знал ли он, что с 1857 года Герцен начал издавать ежемесячные приложения к «Полярной звезде» под лозунгом «Призываю живых», а в предисловии «Зовем живых на похороны всего дряхлого, отжившего, безобразного, рабского, невежественного в России»? Читал ли 64-й номер «Колокола», который 1 марта 1860 года отправился в Россию и где напечатано письмо из провинции за подписью «Русский человек»? Автор обращался к Герцену, возвысившему голос за русский народ, угнетаемый царской властью, и призывал: «Пусть ваш колокол звенит набат, к топору зовите Русь». Автор письма был явным единомышленником «Современника». До сих пор спорит, кто он, Чернышевский или Добролюбов. Доходила ли до Третьякова подобная нелегальная литература? В архиве не находится прямых доказательств. Мы можем лишь предположить положительный ответ. Ведь вся передовая Россия знала и читала «Колокол», попытки третьего отделения перехватить журнал еще по пути в Россию и аресты внутри страны лишь увеличивали количество почитателей журнала. Одним из мест, где распространялся «Колокол», была Нижегородская ярмарка. Там все лето, с момента открытия ярмарки, ежегодно жил друг Павла, Алексей Медынцев,